Глава 32. Машка заметно нервничала, и Савелий это видел. Он и сам, признаться, был не в своей тарелке перед встречей с будущей тещей, не зная, чего ожидать от женщины, муж которой погиб по его вине. У входа в клинику их уже ждал Кирилл, и Адмиралов был ему благодарен за поддержку. Однако легче от присутствия Волковича не становилось. Марта Тимофеевна сидела около окна и смотрела сквозь стекло. Савва мысленно отметил, как сильно Машка похожа на мать. Только взгляд все же отцовский. Подойдя ближе, молодые люди замерли в нерешительности. Маша сделала еще шаг и присела рядом с матерью. «Здравствуй, мам», — произнесла Марианна. «Как ты?» Женщина, словно очнувшись ото сна, повернула голову. Ее взгляд скользнул по лицу дочери, а потом замер на высокой фигуре Адмиралова. «Мам, я хочу познакомить тебя с моим женихом», — осторожно произнесла Маша. «Я уже знакома с Кириллом. Он хороший мальчик», — ровным тоном произнесла Марта Тимофеевна. «Нет, мам, мы с Кириллом просто друзья. Я тебе уже говорила, ты просто забыла», — возразила Маша. Девушка протянула руку к Саве, и тот крепко сжал ее ладонь в своей. «Он не мой?» — вдруг спросила женщина. «Нет, Марта Тимофеевна», — осторожно ответил Сава. «Кирилл хороший мальчик, а ты разобьешь ей сердце», — произнесла женщина и отвернулась от молодых людей. Машка вздохнула. Этот жест означал, что мать больше не станет разговаривать, замкнется в себе. Что ж, все прошло даже лучше, чем она ожидала. Об этом она и хотела сказать Саве, когда они входили из палаты. Но Адмиралов вдруг попросил подождать его в коридоре, а сам вернулся к женщине, сидящей у окна. Машка не слышала, о чем говорил Сава, присев на табурет рядом с ее матерью. Видела на расстоянии, что слова мужчины все же проникают в сознание, затронутое болезнью. Видела, как ее Бармалеевич заметно нервничает, но продолжает что-то говорить. Кирилл обнял подругу за плечи. «Прорвемся, Машка», — пообещал парень, а Марианна кивнула. Машка готова была разрыдаться, когда увидела, как мама, протянув руку, мимолетно накрыла сцепленные в замок мужские запястья. Кажется, это был шаг навстречу. «О чем ты с ней говорил?» — допытывалась Маша, когда они с Адмираловым возвращались домой. «О разном», — увильнул от ответа мужчина. «Голодная?» «Я всегда голодная», — фыркнула Маша. «То есть ты мне не расскажешь?» «То есть не расскажу», — хитро подмигнул Адмиралов, выбирая маршрут, ведущий к небольшому ресторанчику, где подавали любимое Машкой блюдо с двойной порцией грибов. Машка недовольно фыркнула, но на самом деле она была счастлива. Вернее, почти счастлива. А когда утолит голод, то будет счастлива окончательно. Молодые люди вошли в зал ресторанчика и заняли уютную кабинку в самом дальнем углу, подальше от любопытных глаз посетителей. Машке просто хотелось тишины, ну и поесть. Сделав заказ, Сава тут же притянул Марианну к себе. Ему ежеминутно хотелось обнимать Машку. Руки так и тянулись к ней. Сказывались дни разлуки, и молодому человеку хотелось наверстать все упущенное время. Внимание привлек звук входящего сообщения на телефон Выдринка. Маша лениво вынула гаджет из кармана, также лениво взглянула на экран. Нахмурилась. Сава заглянул через плечо на дисплей и замер. «Машка», — пробормотал Савелий, — «это не то, о чем ты подумала». «Помолчи минутку», — скомандовала Марианна Михайловна, перелистывая присланные фотографии от абонента «Стерва». Фотографии были красочными. На них Адмиралов с суровым выражением лица обнимал полуобнаженную Еву Милову. «У тебя тут такая мина, будто ты не бабу обнимаешь, а контракт перечитываешь», — хмыкнула Маша. Савелий напрягся. Он был уверен на 1000000%, что фотографии — подделка. Но как объяснить все это Маше? И поверит ли? Особенно сейчас, когда отношения между ними только начали налаживаться. «Замри, Бармалеевич», — скомандовала Маша. «А лучше улыбайся. Ну и можешь поцеловать меня вот сюда». Машка чуть сдвинула тонкий свитер широким воротом, оголяя плечо. Сава не заставил себя уговаривать. Но он ведь не псих в самом-то деле. А пока он покрывал короткими поцелуями девичье плечо и тонкую шею, Машка быстренько отсняла парочку фото. Сава все же с любопытством взглянул на дисплей и рассмеялся. Оказывается, пока он с упоением целовал свою выдру, она демонстрировала не самый цензурный жест из среднего пальца в камеру и мило улыбалась. «Думаешь, доходчиво?» — сомнением пробормотала Машка, торопливо набирая текст все тому же абоненту стерва. «Тоже мне гений фотошопа!» «Я люблю тебя, Маш!» — пробормотал Сава, возвращаясь к изучению девичьего плеча. «Кажется, он не доживет до дома». «Аналогично, Бармалеевич!» — вздохнула Марианна. «Попросим, чтобы завернули еду с собой». «Прям мысли мои читаешь», — похвалил Савелий, широко улыбаясь. Как бы сильно ни был счастлив Адмиралов, мысленно он сделал пометку в своем ежедневнике «Превратить жизнь Евы Миловой в ад». Ведь иначе она так и будет лезть в их жизнь, доставая Машу сообщениями. «Марианна Михайловна, Савелий Варфоломеевич ожидает вас в кабинете». Голос Оксаны, раздавшийся в телефоне, заставил Машку отвлечься от бумаг. Маша в сотый раз перечитывала документацию и никак не могла вникнуть в суть вопроса. А все из-за вредного Бармалеевича. Даже на расстоянии не дает ей покоя, гад. Прошла неделя с того момента, как она окончательно перевезла все свои вещи в квартиру Адмиралова. И Машка перестала спать по ночам. Вернее, она фактически отключалась. Ведь противный мужчина каждую свободную минуту домогался ее тела. Судя по всему, Адмиралов решил заняться вопросом продолжения рода Бармалевичей при непосредственном участии Марианны. Все были счастливы, включая отца и брата Савелия. Кроме Машки, разумеется, поскольку теперь она буквально клевала носом от недостатка сна. Разумеется, Савелий вернулся к своим обязанностям. Михаил Александрович с радостью отказался от должности руководителя компании. И теперь Адмиралов почти вошел в прежний режим работы. И, как следствие, к демонстрации характера. Маша шагала по коридору, оказавшись в приемной, приветливо улыбнулась секретарю. Оксана Васильевна жестом показала, что готова застрелиться, не сходя с места. И в подтверждении ее намерений из распахнутой двери в кабинет шефа донесся его ор. «Где выдринка?» «И зачем так орать?» – пробормотала Маша. Она неторопливо подхватила две чашки кофе, сваренного Оксаной, и спокойно вошла в кабинет, прикрыв двери. Савелий сидел за своим столом, вертел в руках карандаш и смотрел на Машку. А еще он хмурился. «Это что такое?» – рявкнул Адмиралов, кивая на бумаги, лежащие на столе, а потом выдохнул. Маша поставила перед молодым человеком чашку капучино и мило улыбнулась. «Это?» «Заявление об увольнении», — пояснила Марианна Михайловна. «Я вижу», — мотнул головой Адмиралов. «Не понимаю, почему тебе нужно увольняться. Тебе не нравится здесь работать? Что-то не устраивает? Зарплата, должность? Что, Маш?» Марианна вздохнула. Она мысленно готовилась к подобному разговору и знала, что легко не будет. «У тебя замечательная фирма», — начала Маша. «У нас», — возразил Савелий, сохраняя дистанцию. Знал, стоит ему распустить руки, и разговор не состоится. Обнимет Машку, дорвется до любимого тела, и все мысли испарятся. «У нас». Машка закатила глаза, недовольно фыркнула. Она так и не приняла то наследство, которое передал ей отец Адмиралова. Но кто бы спрашивал ее мнение? «Бери, и все». Пришлось соглашаться. «Так вот, у нас замечательная компания. Но я хочу попробовать себя в другой области». Тролинский предложил мне преподавать. «Миха», — процедил Савелий, недовольно прищурившись, — «преподавать? То есть работать с желторотыми студентами? Пацанами?» «Ну, там вообще-то и девушки учатся», — напомнила Маша. «Будешь читать им лекции своим эротичным голосом? Юбки будешь носить? Или еще хуже, брюки?» — недовольно бормотал Савелий, а Машка постаралась скрыть улыбку. «Буду», — согласно кивнула она. «А еще буду ставить им двойки и всячески валить на экзаменах». «Суровая женщина», — вздохнул Савелий. «Чем тебе в транзит-элите не нравится?» «Я хочу чего-то достичь, а не быть женой Адмиралова», — проговорила Маша, а Савелий улыбнулся. «Женой? Планируешь согласиться на мое предложение?» Адмиралов откинулся в кресле. Кажется, его настроение заметно взлетело вверх, как, впрочем, и иные части его тела. «Планирую», — кивнула Маша, присаживаясь на колени к своему мужчине. но предупреждаю, я буду вредной женой. Буду ворчать по мелочам, возможно, бить посуду и буду очень ревнивой женой». «Я как-нибудь справлюсь», — пообещал Савелий, обнимая Машку за талию. «Я, знаешь ли, тоже не подарок». «Печально», — наигранно-грустно произнесла Марианна. «А я-то думала, ты со всех сторон идеален». «Продолжай и дальше так думать», — велел Адмиралов, усаживая Машку на стол и устраиваясь вплотную к ней, нависая сверху. «Поедем домой». «Поздно, Бармалеевич», — выдохнула Маша. «Я просила Оксану никого не впускать. Да никто и не явится после твоих криков. Их было слышно даже охране на первом этаже». «Пусть не расслабляются», — фыркнул Савелий. Машка не возражала. «Пусть». Да и, признаться, трудно возражать, когда тебя жарко целует любимый мужчина.